Глава 4. Перед тем, как отправиться на церемонию открытия в Центр искусств, четверо друзей собрались в амбаре Квиллера за поздним завтраком. С Арчи Райкером, хозяином, объединяло не только общее журналистское прошлое. Эти двое ходили в один детский сад, а потом и в школу. Когда зародилась идея создать всякую всячину, Райкер переехал на север, чтобы осуществить свою давнюю мечту – стать издателем и главным редактором газеты в маленьком городке. И теперь он радовался не только перемене своей карьеры, но и удачной женитьбе на местной жительнице, занимавшей не последнее положение в обществе. Милдред Хенстейбл, Райкер, 30 лет преподавала изобразительное искусство и домоводство в школах Мускаунти, прежде чем взялась вести кулинарный раздел во всякой всячине. Она была доброй и отзывчивой, прекрасно стряпала и являла собой образец приятной полноты. У Райкера уже образовалась брюшка, и его румяная физиономия лучилась довольством. Ему пришлась по душе провинциальная жизнь. Четвертой в компании, собравшейся у Квиллера, была Полли. Сначала они посидели в павильоне, чьи прозрачные стены рождали приятную иллюзию, будто ты затерялся в лесу. Четверка друзей расположилась полукругом, так, чтобы прямо перед ними был птичий сад. Сиамцы сидели у их ног, наблюдая за воронами, воркующими голубями и сойками. Подали кровавой Мэри с водкой и без нее, и Арчи произнес тост. «Да будет нерушима крыша этого дома и наша дружба!» Затем он со всей серьезностью спросил Квиллера. «Когда ты собираешься подстричь газон?» «Ты шутишь? Я не хочу ни видеть, ни слышать газонокосилок в моих владениях. Вон там, на открытом пространстве, за птичьим садом, Кевин Дун создает луг из диких цветов и разнотравья. Он, кстати, изучал ландшафтную архитектуру». «Да ты что? Ты хочешь сказать, он специалист?» «Да». «А разве не видно?» «А, кстати, что такое разнотравие?» «По правде говоря, я и сам не знаю. Какие-то растения. Не очень-то я в них разбираюсь, зато верю в Кевина. Он действительно специалист». Милдред сказала, «Он очень хороший специалист. Консультировал по поводу ландшафта застройщика индейской деревни. Если бы не Кевин, весь комплекс выглядел бы как поле для игры в гольф». «Что я слышу, Квилл? Неужели ты, выросший на тротуарах Чикаго, сделался страстным любителем дикой природы?» – удивился Арчи. «Почему бы нет, если мне не надо ничего поливать, удобрять, пропалывать, опрыскивать и подрезать?» Неожиданно их беседу прервали. Большая ворона погналась за белкой. Пернатый хищник угрожающе хлопал крыльями, а зверушка удирала со всех ног. «Маленькие птички выбрасывают зерна из кормушки», — пояснил Квиллер, «а большие подбирают их с земли». И тут белка попыталась примазаться. «Политика и экономика птичьего сада слишком сложны для меня. Давайте поговорим о чем-нибудь простом. Например, о журналистике или о газетах». «Окей», — согласился Арчи. «Ты видел объявление о конкурсе для взрослых на знание орфографии, который объявлен в рамках борьбы за грамотность? Мы проводим подписку, и я счастлив сообщить, что деловое сообщество оказывает большую помощь». «И чья это идея?» «Как чья?» «Хикси Райс. Правда, подобные кампании уже проходили в городах центра, насколько я понял, весьма успешно». «Ну вот, снова начинается», — подумал Квиллер. Хикси Райс, редактор отдела рекламы, постоянно загоралась блестящими идеями, которые неизменно кончались катастрофой. Правда, не по ее вине. Последним ее провалом был ледовый фестиваль Мускаунти, растаявший и преданный забвению в феврале. Неудачи никогда не обескураживали Хикси, и вскоре у нее появилась новая идея. «Мы здорово оплошали с этим ледовым фестивалем, но уж конкурс-то на знание орфографии среди взрослых дело надежное. Коммерческие фирмы и разные организации заплатят за то, чтобы войти в команду и состязаться за приз, а публика будет покупать входные билеты, чтобы поболеть за своих любимых грамотеев. Зрители развлекутся, а спонсоры получат хорошую рекламу. И не могу себе представить, что тут может не получиться. Ты как будто сомневаешься, Квилл». «Вовсе нет. Я обеими руками за ликвидацию неграмотности. Чем больше людей научатся читать, тем больше станут тиражи нашей газеты, тем больше рекламы у нас разместят, и тем больше читательских писем я получу». «О, Квилл, ты же не такой циник. Ты ведь просто шутишь!» – запротестовала Полли. «Недавно я был в шоке, когда узнал, что один известный пикокский бизнесмен не умеет ни читать, ни писать», — поделился Квиллер. «Он идет на все, чтобы скрыть этот факт». «Кто это? Кто?» — загалдели все. «Эта информация не подлежит разглашению!» Прозвучал зуммер, и обе женщины вскочили с места. «Пора заняться пиццей», — заявила Полли. «Мы позвоним в колокольчик, когда все будет готово». И они удалились в амбар, смеясь и щебеча. Мужчины сидели, откинувшись на спинки кресел, взирали на лес, и душу их наполнял покой. Ни один из них не произнес ни слова. Они так давно дружили, что молчание их не тяготило. Наконец Арчи спросил, «Когда мы отправимся в центр на матч?» «И я думал о том же. Нужно заглянуть в расписание. Как ты думаешь, девочки захотят поехать с нами?» «В прошлом году они получили большое удовольствие от поездки, точнее, от хождения по магазинам и от шоу в субботу вечером», — припомнил Квиллер. «Нужно позондировать почву на сей предмет». «Я заметил новую книжку о бейсболе на твоем кофейном столике. Только не говори мне, что ты не устоял и купил книгу, которой меньше 50 лет». «Я ее не покупал. Полли принесла ее из библиотеки. Моя репутация остается незапятнанной. Правда, я разжился в пыльной лавке Эддингтона тремя интересными книгами о Второй мировой войне. «Тихоокеанская война», «Огонь над Лондоном» и «Последние 100 дней». Они поступили из поместья на Purple Point. В этот момент их внимание привлек Коко, который выгнул спину и задрал хвост. Затем он вытянул передние лапы, после чего одну заднюю, и, наконец, взглянув в лицо мужчинам, произнес «Яу!» с такой силой и звучностью, что по лесу прокатилось эхо. «Что это с ним такое?» – осведомился Арчи. «Он знает, что сейчас позвонят, призывая к столу». И правда, через несколько секунд зазвенел колокольчик. «Ну, что я тебе говорил?» – в голосе Квиллера прозвучала горделивая нотка. «Никогда не видел ничего подобного!» Коко уже стоял над брезентовой переноской. Квиллер помог сиамцам забраться в нее, и когда те свернулись на дне сумки, все четверо возвратились в амбар. Призвавший колокольчик, медный с ручкой в виде свернувшейся змеи, стоял на приставном столике в холле. «Голландская барокко», — отметил Арчи, который многое узнал об антиквариате от первой жены в центре. «Где ты это раздобыл?» «В студии Аманды. Она сказала, что он из Стокгольма». «Вполне возможно. Когда-то между Голландией и Швецией шла оживленная торговля по морю. А вот этот столик эпохи Якова I – это что-то новенькое. Откуда он?» Арчи рассматривал маленький овальный столик на пяти крепких точеных ножках. «Эксбридж и Коб», – ответил Квиллер, – «из персональной коллекции Айрис Коб». «Это столик из английской таверны, 18 век», – определил Арчи. «Столешница потертая. Ее два столетия скребли старательные барменши. А ножки повреждены от того, что стол тягали туда и обратно, по влажному каменному полу. А как насчет тихой музыки на заднем плане?» – предположил Квиллер. «Это же серьезно, это же подлинная вещь. Можешь оставить этот столик мне после своей смерти. А чего ты взял, что переживешь меня, негодяй ты этакий?» «Потому что Милдред заставляет его есть салат», – вставила Полли. Ланч был сервирован в столовой, которой редко пользовались. Гостей обычно приглашали пообедать где-нибудь не дома. Сначала был подан фруктовый суп из груш и малины. Затем последовала пицца с грибами и салат из спаржи и желтых перцев. Если бы позднее Квиллер не обнаружил в мусорном контейнере две маленькие желтые картонки, ему бы и в голову не пришло, что для пиццы использовали яйца без холестерина. А мог бы и догадаться, подумал он. Когда они пили кофе в гостиной, Милдред сказала, «Сегодня великий день для любителей искусства Мускаунти». Она входила в число основателей Совета по искусству и была теперь председателем нового Центра искусств. «Они живут дружно?» – спросил Квиллер. «Или случаются конфликты?» «Сугубо между нами», – призналась она. «Есть определенные проблемы. Я полагаю, что мы микрокосм всего общества, и у нас не обходится без зависти, снобизма и соперничества в нормальных пределах. Но внешне все выглядит пристойно. Среди самих художников имеются расхождения в стилевых предпочтениях и вкусах. Большинство из них занимается предметно-изобразительным искусством, и абстракционисты не хотят, чтобы на выставке их работы висели рядом с изображениями бабочками и шахт. А сколько среди вас художников?»